Ха, нашла чем хвастаться. Старик был полностью уверен в своих силах. Тело его задрожало, а Чжэнь Юань сформировал смутный теневой образ какой-то статуи, сияющий будто кристаллу все тем же зеленовато-черным светом. Это кристалл защитник, один из трех защитных умений короля скалы. Уровень его низок, но недаром репутация короля среди воинов царства жизни и смерти формировалась как раз из-за непревзойденной защиты. С такими умениями старик не боялся и секунды. Лун Би не могла прорваться сквозь его защиту, и как только она раскроется, он ударит. Поднялся шторм, когда призрачная рука ударила по статуе. Огромная волна покрыла десятки ли. Озерная вода поднялась более чем на 1000 метров. Это был вал, с маленьким островком, стоящим у него на пути. Ячень же, все это время стоящий за Лун Би, никак не мог отделаться от ощущения, что нужно бежать без оглядки от этого места. Настолько сильная была аура, исходящая от воинов. Пах, внезапно на статуе появилась трещина, которая расширялась все больше и больше. Не может быть. Кристалл-защитник не может вынести даже один удар этой женщины. Старик в ужасе отступил. Огромная рука преследовала его по пятам, пока не потеряла свою силу и не развеялась. Хорошо, думаю, вы достойны, чтобы ощутить на себе остановку пульса. Неважно, как сильна ваша защита, она будет сломлена, как только я проведу этот прием. Старик зашипел. Его Чжэнь Юань напоминал извержение вулкана. Всю эту силу он влил в правую руку. Та быстро раздулась, как шарик, и стала шириной сталью взрослого человека. Одежда начала трескаться по швам. Остановка пульса. Не совладав с мощью удара, старик сам отступил на пару шагов. Круговая складка пространства образовалась перед ним и становилась все больше и сильнее. На ее задней части появилась линия натяжения, готовая прорваться в любой момент. Остановка пульса – мое собственное изобретение, потому максимально подходит моему организму. Остальные приемы все-таки были созданы другими людьми, и я не могу использовать их до предела. Самой подходящей может быть только техника, которую ты создал сам. Что ж, проверим, что из этого вышло. Лун Би приподняла бровь. Она ощутила страшную мощь, которую сдерживала эта складка. Как только она столкнется хоть с каким-нибудь препятствием, вся эта сила обрушится на все вокруг, и никакая защита тут не поможет. Как она и ожидала, защита пяти силков растаяла, как только энергия остановки пульса достигла пирамиды. Вода поднялась на высоту 10 метров ввысь. Она сама отступила более чем на 10 шагов, прежде чем ей удалось справиться с ударом. Прием и правда хорош, вот только он не может покрыть пропасть между нашими уровнями. Обратный удар. Без следа паники на лице она открыла ладони резкими движениями, как будто нарезала сгустки энергии от остановки пульса. Хэррррррр. Как только это произошло, вся мощь предыдущего удара обратилась на старика, разрезав кожу на ремни. Пф-ф-ф-ф. Старик сплюнул кровь. Статуя позади него полностью разрушилась, а он отпрянул на десятки ли. Это конец. Наблюдя за этой картиной, Ячень понял, что эта парочка была на совершенно разных уровнях. На старике живого места не осталось. Трудно было поверить, что глава, казалось, слабенькой школы Южной Рудры на проверку оказалась опытнейшим воином царства Моря Душ. Она была на том же уровне, что и четыре величайших глав школ, включая Плавучую Гору. Какая ирония. Я запомню эту ладонь. Когда-нибудь я вернусь, чтобы ответить услугой за услугу. Старик уже опасался вступать в прямой конфликт с Лун Би, потому озвучил эту угрозу только когда был за десятки ли от нее. Лун Би со смехом ответила: «А вам и не обязательно навещать меня. Я скоро сама приеду в школу Плавучей Горы. Можешь предупредить Секунба о моем прибытии». Как ни странно, Еченю показалось, что фигура сбилась с шага от неловкости и удивления. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru. Доминируешь меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 387. Глава 387. Король драконов берет ученика. Когда старик исчез, Ячень подошел и протянул руки к Лун Би. «Спасибо большое, что в очередной раз спасли мне жизнь». Лун Би обернулась к нему. «Причина, по которой я раньше не раскрыла свою личность, заключалась в том, что ты еще не достиг необходимого уровня. А теперь, ты уже самый могущественный воин царства достижения астрала. Царство моря душ теперь вопрос времени. Я понимаю». После небольшой паузы Лун Би продолжила: Похоже, что твой прогресс в воле меча оказался даже выше, чем я предполагала. Ты уже создал душу меча, еще с древних времен. Редко какой воин был способен вырастить душу меча на царстве достижения астрала. И каждый, кому это удалось, заработал себе мировое имя. Всем было понятно, что взрастить душу меча намного сложнее, чем душу воина. И что там воины царства достижения астрала. Даже в царстве моря душ многим приходилось тратить на это годы. Чем больше сила, тем выше сложность. И нет пределов идеалу. Нет, пока нет, ответил Ячень, но потом его тон изменился, и он продолжил. Хотя моя воля меча уже достигла уровня мечника царства моря душ. Неужели это из-за бессмертной воли меча короля битвы? Лун Би даже не собиралась выведывать у него детали, касающиеся бессмертной воли меча. У каждого есть собственные секреты. Людей без них просто не существует. Но даже с бессмертной волей меча его могущество не должно быть настолько велико. Она просто еще не знала, что душа Ячня уже не может сравниваться с воинами царства моря душ. Именно душа и воля меча создавали в тандеме такую силу. Забудем об этом. Все гении являются в каком-то аспекте исключением из правил. Возможно, твои достижения в познании меча смогут однажды превысить уровень короля битвы, что подразумевает вхождение в царство жизни и смерти. Ее лицо засветилось торжественностью, и она продолжила. Регион Южной Рудры, моя территория. Я могу заверить тебя, что никто уровня царства моря душ не снимет и волоска с твоей головы. Но за пределами региона я бессильна, и все будет зависеть исключительно от тебя. Даже если ты подвергнешься нападению воинов царства моря душ, помочь тебе не сможет никто. Удача все-таки тоже сила. Спасибо большое за предупреждение. Я буду осторожен. После эпичной битвы старика и Лун Би, Ячень четко осознал, что сколько бы преимуществ в разных аспектах он не имел, до воинов уровня этого старика ему еще расти и расти. Обычно воины царства моря душ также делились на ранги. Самыми слабыми считались воины, которые только вошли в это царство. Они еще не изучали новых техник, и единственное их преимущество заключалось в уровне культивации. Они находились на самом дне царства. Ячень был полностью уверен, что сможет выстоять против таких противников. Следующими по умениям шли те, кто культивирует техники и умения пикового уровня царства Земли, но еще не способны создавать собственные, потому изучают наработки более умелых мастеров. Ячень был уверен, что после того, как изучит 15 уровень техники меча зеленого лотоса и 9 стилей искусства меча зеленого лотоса, сможет разобраться и с ними. А дальше шли воины, которые считались костяком царства моря душ. Они культивировали как чужие техники пикового уровня царства Земли, так и начали создавать свои. И наконец были такие, как седовласый старик. Они не только довели знания в техниках до предела, но и пошли дальше, создав собственный стиль. Их сила была просто невероятной. Уровень Лун Би Ячень так и не смог понять, так как даже со старцем она дралась не в полную силу. Согласно информации от короля битвы, боевая сила воина царства моря душ на 30% зависит от культивационной базы. Остальные 70% берут на себя душа воина и боевые навыки. Лун Би кивнула. Уравновешенное состояние Ячня ее успокоило. Как будто что-то вспомнив, она сказала. Возможно, ты уже в курсе, но я родом не из Южной Рудры и даже не из Страны Ветров. Я отношусь к дворцу Божественного Дракона. Его хозяин, мой дед, также известен как Король Драконов и один из старейших королей Царства Жизни и Смерти на континенте Истинного Духа. Он очень симпатизирует тебе, хотя не хочет брать в ученики. Говорит, что тебе нужно протаптывать собственную дорогу, а наставничество только даром растратит такой потенциал. Странно то, что он решил взять в ученики другого учителя Школы Небесного Облака, Сюйцзин. Конечно же, она может не разрывать связь со школой и совмещать учебу. Конфликта интересов не будет. Лун Би была из Дворца Божественного Дракона, и Ячень знал об этом, поглотив знания короля боя. Это была школа 5 ранга. Внутри было собственное разделение на уровни, и кроме звания короля драконов существовали звания малых драконов, которые присваивали людям высокого статуса, а также прямым потомкам короля. Лун Би была малым лазурным драконом, что доказывало ее высокий статус во дворце. Но Ячня все же удивляло то, что в качестве ученика король драконов решил выбрать Сюйцзин. В глазах Ячня талант этой девушки был неоспоримым, но сверхспособным гением она не была. Потому решение короля взять ее в ученицы несло в себе нечто особенное. Но раз он так решил, возражать Ячню было нечего. Плохого ничего он Сюй Цзин не сделает, а если и слал бы, то поделать с этим нечего. В руках этого человека были жизни миллиардов, он носил звание старейшего короля царства жизни и смерти. И раз он решил взять в ученицы Сюй Цзин, то слава богу. Противиться этому было бы бесполезно. Глава Лун, это замечательная новость. От меня то-то требуется, Лун Би усмехнулась. Как же ты еще молод, дедушка очень ценит тебя, потому твое мнение будет учитываться. В таком случае я благодарю от имени Сюй Цзин уважаемого короля драконов. Что ж, в таком случае, если у тебя нет других планов, не хочешь ли прогуляться со мной в страну ветров? Через несколько дней за Сюй Цзин придут, чтобы забрать ее во дворец. Хорошо. Над бескрайними горными грядами, яркий свет полетел к пику плавучей горы. В главном зале нахмурив брови сидел Сыкунба. Вжух. В центре зала возникла человеческая фигура. Ты ранен, не ожидая, когда его собеседник заговорит с изумлением, констатировал глава. А это был тот самый седовласый старик. Он неустанно потирал ушибленную грудь и угрюмо ответил. Мы оба недооценили этого человека. Ее сила намного превышает мою. Один удар ее ладони, и восстанавливаться мне теперь месяца три, не меньше. Один удар, такая сильная, как воин среднего царства моря душ, Сыкунба прекрасно понимал, как тяжело ранить противника того же царства, что и ты сам. Да еще и так, что восстанавливаться после этого придется полгода-год. Чаще всего повреждения после таких потасовок были уже незаметны меньше, чем через месяц. Ее глубокое понимание воды просто невероятно. Кроме того, она сказала, что собирается прибыть в школу плавучей горы и просила предупредить тебя об этом. Услышав такие слова, Сыкунба изменился в лице. Посетит плавучую гору, чего она здесь забыла. Хотя он был сильнее, чем старик, разница в их уровнях была незначительной. Потому логично было предположить, что таинственная покровительница Еченя может заткнуть его за пояс, а значит вполне способна пойти войной на школу. Тем не менее, раз она не преследовала старца, то вряд ли у нее есть такое намерение. Глава, я, наверное, пойду подлечусь. Кровь начала снова сочиться из уголка рта, и старик не хотел дольше здесь оставаться. Он повернулся кругом, но перед уходом бросил в главу четыре луча, которые обернулись теми самыми артефактами высокого ранга. Сыкунба молча принял их. Раз они вернулись так, то их обладателей можно было не ждать. Это огромная потеря для школы. Кха. Ломая подлокотники кресла, Сыкунба процедил сквозь зубы. Когда-то мой предок, король Канг, сделал одолжение королю Юй. Пришло время выплатить должок. Пока жив хотя бы один из его учеников, ты не будешь жить, сколько бы умений у тебя ни было. Король Юй был одним из сильнейших королей ниже императора пустоты. Он был на том же уровне, что и Сюаньхо, и король зла. Кто не знал, что король Канг помог ему в трудную минуту. После смерти короля Канга, король Юй сказал семье Сыкун, что сделает им три услуги, которые будут в его силах. Пха, если ты хочешь прибыть в школу плавучей горы, что ж давай, а я позабочусь о том, чтобы ты отсюда не вернулась. Его грубый и властный голос эхом разнесся по залу. Если бы Ечень полагался только на свою скорость, то прибыл бы в страну ветров только через месяц. Но с помощью Лунби, они покрыли это расстояние за пять дней. Мне не стоит здесь показываться. Тебе придется говорить с Сюй Цзин самому, сказала она за несколько тысяч лет школы небесного облака. Ечень кивнул. Понимаю, тогда я пойду. Нужно тебе помочь решить вопрос со школой плавучей горы. С этими словами она стремительно улетела в другую сторону. Благодарю. Ечень знал, что она направилась именно туда. Школа плавучей горы уже долгое время преследует его, а в этот раз он убил еще троих учителей царства достижения астрала. В следующий раз они пришлют воинов царства моря душ, и только Лун Би со дворцом божественного дракона могла остановить эту травлю. Ечень выдохнул и посмотрел на знакомые горы, где простиралась его школа. Он не скрывал свой Чжэнь Юань, потому облачный мечтатель и громовой освободитель быстро узнали о его приближении. «Ечень, гони на пик горы облачного спокойствия», — донесся до него голос облачного мечтателя. На горе облачного спокойствия его ждали оба воина. «Ечень, как ты смог вернуться? Мы слышали, что ты сгинул в запретной зоне тумана, и за тобой гнались четверо воинов царства достижения астрала. Мы так испугались за тебя». Громовой освободитель встретил его с отческой улыбкой. Ечень смущенно ответил. «Простите, что заставил вас волноваться. Хех, все хорошо, что хорошо кончается. Верно я говорю, облачный мечтатель, а то». Ечень заулыбался от уха до уха. Он видел неподдельную заботу, которой пытались его окружить эти люди. И дело было не в том, что он так важен для школы. Они просто относились к нему как к родному сыну. «Господа, мне нужно с вами переговорить. Хозяин дворца Божественного Дракона, король драконов, желает взять в ученицы нашу Сюй Цзин. Король драконов хочет учить Сюй Цзин?» Оба в изумлении уставились на Еченя. «Именно. Что ж, наше мнение здесь не играет роли. Спроси Сюй Цзин. Если она согласится, будет хорошо». «Согласен», — кивнул Ечень. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 388. Глава 388. Посетители со дворца Божественного Дракона. Сюй Цзин, похоже, уже знала, что король драконов хочет взять ее в ученицы. Когда Ечень прибыл во дворец центрального старейшины и сообщил ей новость, она даже не удивилась, а только тихо кивнула. Вместо этого она спросила его: «Про тебя столько слухов ходило за последние полгода. У тебя все хорошо?» Ечень улыбнулся и ответил: «Да что со мной может случиться? А вот ты, похоже, не сильно заботишься о том, чтобы стать ученицей великого мастера. Вообще-то я уже говорила с королем драконов. Ты с ним встречалась?» Сюй Цзин покачала головой. «Нет, это была только звуковая передача. Он сказал, что если я хочу что-то узнать о своем прошлом, то мне обязательно нужно попасть во дворец Божественного Дракона. Возможно, он единственный, кто хоть что-то об этом знает, и то не уверен в этом прошлом». Услышав ее слова, Ечень призадумался. За все эти годы он никогда не слышал, чтобы Сюй Цзин упоминала о своей семье, а сам он так и не удосужился спросить. Похоже, что ее прошлое было не таким уж банальным и вполне могло привлечь внимание короля драконов. «Если бы я тебе сказала, что моя память до 10 лет – это белый лист, ты бы мне поверил?» – внезапно спросила его Сюй Цзин. Ечень был ошеломлен. Как такое возможно? Либо она получила травму головы и ее сознание помутилось, либо ей целенаправленно кто-то стер память. Оба варианта были крайне неправдоподобны, но только они могли объяснить случившееся. «Я только знаю, что однажды проснулась десятилетней. Я ничего не помню до этого и не знаю, кто мои родители. Позже меня нашли приемные родители и взяли в семью Сюй. Как их дочь, я приняла имя Сюй Цзин. Ты совсем ничего не помнишь, только разрозненные отрывки, но я не могу их объединить в одну картину. Слишком не связаны они между собой. Но довольно об этом. Раз король драконов сказал, что у него есть информация о моем прошлом, то рано или поздно я докопаюсь до истины». «И правильно», — Ечень кивнул. Король драконов был одним из самых старых королей континента и мог знать многое. Даже король битвы уступал ему в этом. На второй день прибыли гости со дворца Божественного Дракона. Их было трое. Возглавлял делегацию воин царства Моря Душ. Это был мужчина слегка за 30 с острым взглядом. Зрачки его были вертикальные и скорее напоминали звериные, нежели человечьи. Несмотря на то, что он сдерживал свою ауру, у Еченя холодок пробежал по спине от того, какими плавными и крадущимися были его движения. Казалось, одна волна его силы могла смести с лица земли всю школу небесного облака. Он страшен, но глава Лун сильнее. Она, казалось, вся была окутана туманом, и никто не мог знать, что скрывается в его глубинах. Ечень перевел взгляд на спутников воина. Один из них был мужчиной, а вторая женщиной. Каждому было около 24-25 лет. Судя по ауре, оба находились на пиковом уровне царства достижения астрала. Каждое их движение излучало величие. Хотя гарантии силы это не было. Подобные чувства вызывали императоры светского мира. Их сила могла уступать большинству, но статус накладывал на себя определенное поведение. Даже те, кто был сильнее их, невольно склоняли головы в почтении, пораженные исходящим величием. У таких людей очень часто сильно развита душа и воля. Это также сильно зависит от окружения. Пословица «первый парень на деревне», а деревня в два двора, подходит здесь как никогда. Другими словами, степень излучаемого величия упиралась в четкое ощущение своего превосходства над другими. Школа Дворца Божественного Дракона невероятна. Впрочем, как и ожидалось от школы 5 ранга, два случайных ученика обладают аурами, которым позавидует Цикун Шен. Даже Фэн Йинжоу с ними рядом не стояла. Если Сюй Цзин попадет в ученики к королю драконов, ее будущий успех будет гарантирован. Глубоко вздохнув, Ячень вышел вперед и поздоровался. «Я великий старейшина школы Небесного облака, Ячень. А вы Ячень?» Молодой человек из сопровождавших смотрел прямо на него. «Он самый. Прекрасно. Неудивительно, что сестрица Лун так высоко о вас отзывалась». Молодой человек не собирался ставить себя выше Еченя, но его слова несли с собой легкий флер покровительственного всезнающего тона. Похоже, это уже вошло в его привычку. Каждое его слово несло в себе тонны высокомерия и превосходства. Не обращайте на него внимания. Он всегда так говорит, не задумываясь о том, кто его собеседник, сказала девушка. Не беспокойтесь, не буду. Слабо улыбнулся ей Ячень. Мы оба ученики короля драконов. Это мой третий старший брат Фанхай. Мы же вдвоем пока не вошли в царство моря душ, потому не заслужили обладать рангом. Я Лин, а мой спутник Ло Цзе. Представила всех Лин. Старший брат Фанхай, я же могу к вам так обращаться? Хотя Ячень не был учеником короля драконов, он в теории спокойно мог обращаться к Фанхаю старший брат, так как он находился в царстве моря душ. И вообще, скоро Сюй Цзин станет ученицей короля драконов. А сам Ячень не стал им только из-за того, что король решил, что у того свой путь. Фанхай улыбнулся мальчишеской улыбкой. Он выглядел очень молодо, и никто бы не дал ему его возраста. Конечно, без проблем. Учитель однажды сказал мне, что у тебя шансы на то, что ты войдешь в царство жизни и смерти намного выше, чем у меня. Возможности проверить это у меня не было, но теперь, когда я встретился с тобой лично, все сомнения улетучились. Я даже слышу пение меча в твоем теле. Это верный признак сильной воли меча. Фанхай и сам был мечником. Потому он как никто мог прочувствовать, чего уже достиг Ячень к этому времени. По умозаключению учителя, тебе не стоит идти к нему в ученики. Но, как третий ученик короля дракона, должен тебе сказать, что регион Южной Рудры – лишь меленький клочок земли. Континент истинного духа разделен на 4 сектора – восток, запад, юг и север. Регион Южной Рудры занимает мизерную площадь Южного сектора, и звание лучшего воина Южной Рудры не значит ровным счетом ничего в таких масштабах. В других местах гениев как звезд на небе. Каждый день загораются новые, а падают еще больше. Если ты хочешь засиять ярче, то тебе предстоит долгий путь. За несколько лет путешествия с учителем, я видел множество гениев. И некоторые пугали даже меня. Были даже такие, что учитель в изумлении открывал рот. Я уверен, что в будущем ты встретишься с ними. Потому не расслабляйся и не разочаровывай учителя. Было видно, что Фанхай боготворит учителя. И раз тот хорошо относится к Еченю, он тоже проникся к нему теплотой и от чистого сердца дал совет как близкому другу. Большое спасибо за совет. Я буду помнить об этом. Ячень инстинктивно прикоснулся к душе меча, огромный как океан. Кстати, старший брат Фанхай, глава Лун направилась в школу Южной Рудры. Все ведь будет хорошо. Фанхай улыбнулся. Это же вторая старшая сестра. Конечно, все будет в порядке. Когда-то король Канг помог королю Юй. После смерти первого Юй согласился помочь семье Сыкун 3 раза. Теперь Сыкун Ба попытается связаться с учениками короля Юй. К его несчастью, среди 6 учеников короля Юй, только старший может противостоять старшей сестре Лун. Кроме того, король Юй знает о действиях учителя в Южной Рудре. Ученик, которого он пошлет, будет играть роль скорее посредника. Никакой битвы не будет. И старшая сестра Лун тоже знает об этом. Вот оно как. Ячень кивнул. Фанхай перевел взгляд на Сюй Цзин, которая стояла позади Еченя, и сказал: «А это, я полагаю, младшая сестренка. Кроме культивации в тебе еще что-то есть? Никак не могу ухватиться. Я в первую очередь развиваю силу», — равнодушно ответила ему Сюй Цзин. «Сила, значит, прямо как наш учитель». Слова Фанхая стали новостью для Еченя. Один из старейших королей континента истинного духа, оказывается, специализировался на физической силе. Знания, которые он получил от короля битвы, вообще не содержали этой информации. «Давайте ближе к делу. Младшая сестра, приходи к нам во дворец божественного дракона», — сказал Фанхай. Сюй Цзин посмотрела на Еченя, который слабо ей улыбнулся. «Давай, мы скоро снова встретимся. Не факт, под руководством учителя вы даже не представляете, каким будет наш прогресс. Если вы не удвоите усилия, то скоро останетесь за бортом», — равнодушно сказал Ло Цзе. «Младший брат Ло, следи за языком. Ячень, тогда мы, наверное, пойдем». Фанхай взмахнул рукой, окружая Ло Цзе, Лиинный Сюй Цзин Чжэнь Юанем царство моря душ, а потом он улетел на скорости превышающей звук. В мгновение ока они исчезли за горизонтом. Как только все четверо покинули их, облачный мечтатель заговорил. Они направились в школу Южной Рудры. В этом месте должен быть портал, как я раньше не догадался. Портал. Не то чтобы Еченю было незнакомо это слово, он сам несколько раз ими пользовался. Однако сдержать вздох восхищения перед средством передвижения побеждающим пространство он был не в силах. Кроме того, создание портала было не таким уж легким делом. Прежде всего, конструктором должен быть воин не ниже царства жизни и смерти, а материал прочным настолько, чтобы смог выдержать напряжение от разрыва пространства. Что касается источника энергии, то все тоже не столь однозначно. В этом качестве выступали невероятно редкие камни высшего ранга. Для воинов царства жизни и смерти они были на вес золота, и растрачивать их на порталы способен не каждый. Король драконов и в Африке король. Судя по способностям этих детей, похоже, только ты, Ечень, сможешь идти с ними ноздря в ноздрю. Говорят, что кроме учеников царства моря душу короля драконов есть множество учеников царства достижения астрала. Интересно, какие гении живут в этом дворце? Громового освободителя переполняли чувства. Ечень с улыбкой спросил. Господа, но разве школа небесного облака не выросла за последние несколько лет? Благодаря тебе она расцветает с каждым днем все больше. Уже через несколько лет можно будет ждать огромный приток воинов царства достижения астрала и скрытого юаня. По мере того, как разговор перетекал на достижение школы небесного облака, лица облачного мстителя и громового освободителя озарились улыбками. Тогда все в порядке. Я собираюсь навестить родных, а потом покинуть Южную Рудру. Школа небесного облака опять останется на вашем попечительстве. Можешь не беспокоиться. Скорее сам будь осторожен на чужбине. Буду. Школа плавучей горы. Световой луч выстрелил в воздух. Ечень, я вырвала корень твоей проблемы. С этого момента, ты сам по себе. Пробормотала про себя Лунби. Вжух. Световой луч замерцал и вскоре исчез. Холл дворца плавучей горы. Молодой человек лет 30 со взглядом, метающим молнии, сказал. Хорошо, Сыкунба, учитель уже в курсе вашей ситуации. В будущем, не стоит провоцировать людей короля драконов. Ни вам, ни кому-либо еще. Путь короля, культивация воина. Я вижу, что потенциал Сыкуншина многообещающий. И у него есть определенная надежда войти в царство жизни и смерти. Потому было бы лучше, если бы вы не совали свой нос куда не следует, чтобы не прервать тысячелетнюю историю школы плавучей горы. Портал можно будет использовать еще два раза, после чего он автоматически схлопнется. Не стоит так неосмотрительно тратить услуги учителя. Еще два раза, и он уже не будет заботиться о ваших людях. С этими словами молодой человек вошел в портал и исчез. Как только он пропал из виду, Сыкунба дал волю чувствам, и он с глубоким разочарованием отдал приказ уведомить всех. Мести обиды со стороны школы плавучей горы к Еченю нивелируются. Все, кто попробует спровоцировать школу небесного облака, семью Я или школу Южной Рудры, умрут. Без исключения. Ох, как Сыкунба не хотелось произносить эти слова. Воин, который покровительствовал Еченю, оказался вторым учеником короля драконов и его прямым потомком. При этом школа плавучей горы была только шестого ранга, но даже если бы она была того же ранга, что и дворец божественного дракона, то все равно не могла бы составлять им конкуренцию. В конце концов, король драконов был самым сильным из воинов царства жизни и смерти в подданстве императора пустоты, а также самым старым из них. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 389. Глава 389. Талисман от короля драконов. Прежде чем вернуться домой, Ечень оставил множество низкоранговых камней и пособий по боевым навыкам. Во время битвы на острове Тумана, от его рук погибло множество воинов, включая хозяина острова, и все вещи из их колец хранения осели у Еченя, что позволило ему увеличить свое состояние низкоранговых камней с 10 млн, до рекордных 15 млн. Только от одного хозяина острова он получил около 5 млн камней. Низкоранговые камни духа совсем не годились для Еченя. Воины царства достижения астрала не могли использовать их для тренировок, да и предметы, которые им были необходимы, уже измерялись камнями других рангов. Его валютой теперь был камень духа среднего ранга. Потому он, не раздумывая, отдал школе небесного облака около 8 млн. Только обладая достаточным количеством камней, школа небесного облака могла обеспечить рост своим ученикам и вывести их на новый уровень силы других царств. На континенте истинного духа очень ценился талант и способность к обучению, но ресурсы были также необходимой составляющей. Благодаря им, позитивные изменения могли произойти намного раньше. После того, как я проведаю своих, я надолго пропаду с региона Южной Рудры. Считайте это моим прощальным подарком. И Ячень взлетел над горными пиками. Город Ло, семья Е. Перед широким озером в несколько десятков ли, стоял человек. Жух, жух, жух, жух. В его руках периодически вспыхивали молнии, напоминающие то медведя, то пантеру, то льва. Когда молния принимала форму медведя, ее силы хватало на то, чтобы расколоть гору. В образе пантеры, она становилась стремительной, как ураган, и танцевала вокруг человека. В образе льва же, она была настолько быстрой, что это усиливало ее разрушительную мощь. Казалось, что это соединение свойств молнии в образе медведя и пантеры. Трансформация громового зверя. Несмотря на то, что это техника для молота, понять ее не составит большого труда. Навыки пикового ранга царства Земли и правда необычайны. За короткое время, даже с моей способностью к обучению, я смог разобраться только с тремя ипостасями. До четвертой мне еще далеко. Я чувствую, что смогу сочетать восьмой стиль искусства меча зеленого лотоса и трансформацию громового зверя. Конечно же, это был Ячень. Прошло уже 3 дня с момента, как он здесь. Помимо торжественного ужина в честь его прибытия в первый день, он был в остальные 2 полностью предоставлен самому себе. Если он не общался с матерью и отцом или не играл с подросшими близнецами, тратил он это время на познание трансформации громового зверя, чтобы внедрить его в сотрясающие небеса облака. По силе этот прием был примерно таким же, как и 8 стилей искусства меча зеленого лотоса. Но в этом предел силы этого приема не заключался. В перспективе он должен был ничем не уступать 9 стилю искусства меча зеленого лотоса и, если Еченю удастся слить сотрясающие небеса облака и трансформацию громового зверя воедино, то этот прием станет движением глубокого познания низкого ранга. Хотя по сути Ячень не создавал собственное движение глубокого познания, слияние 2 техник все равно делало его творцом, и оно подходило бы ему как никому другому. С 9 стилем торопиться не стоит. Я чувствую, что слияние облака родится первым. Слияние разных движений меча сотрясающего небеса облака было его гордостью, доставшейся потом и кровью. Потому-то он так и ценил этот прием. Для него это было даже важнее искусства меча зеленого лотоса. Ух ты, какая молния! Братец, как ты это делаешь? Совсем рядом послышался мягкий детский голос, исполненный неподдельного любопытства. Ячень обернулся и увидел 2 очаровательных ангелочков, которые смотрели полными тоски глазенками на молнию в его руках. Маленький Сюань, Ся-Ся, улыбка озарила его лицо. Эти близнецы и были его младшими братом и сестрой. Мальчика, который родился первым, звали Есюань, а девочку нарекли Есяся. Сейчас им было уже 3 года и удивлялись они практически всему. «Научи меня так делать», — прыгал Есюань, хлопая в ладоши. «И меня», — решила не отставать от него сестренка. «Ребята, не мешайте своему брату». На берег озера вышли Етиньхао и Шэнь Юйцин. «Папа, мама». Ячень тут же развеял молнию и подхватил малышей на руки. «Вы научитесь, когда подрастете. А зачем расти, чтобы научиться?» — спросила Ся-Ся, моргая глазками. «Потому что ты еще маленькая для того, чтобы культивировать. Твой старший брат начал учиться этому, когда ему исполнилось 10. А пока почему бы вам не поиграть?» Глядя на этих крошек, Ячень сам вспомнил, как когда-то давно задавал родителям те же вопросы. Прочистив горло, Етиньхао сказал: «Сынок, как твой отец, я не хочу ставить тебе палки в колеса, но за эти 6 месяцев мы слышали, что за тобой гналось 4 воина царства достижения астрала, что ты сгинул в запретной зоне тумана и многое другое. Мы не знали, жив ли ты вообще. Твоя мать и я чуть с ума не сошли от беспокойства. А теперь ты говоришь, что хочешь покинуть Южную Рудру и попутешествовать по континенту. Представляешь ли ты, что там тебя будут подстерегать еще больше опасностей? Так вот к чему я. Может быть, ты все-таки останешься здесь? Ты и так сможешь многого достигнуть». Шэнь Юйцин не включалась в разговор, но Ячень по глазам видел, что она полностью разделяет мнение отца. Он посмотрел на них и покачал головой. «Пап, мам, вы знаете, какой большой континент истинного духа?» «Ну», Етиньхао даже слегка растерялся. Он совсем не понял, к чему клонит его сын. «Континент истинного духа делится на 4 больших сектора – восток, юг, запад и север. Кроме того, есть центральный регион божественного боя. Только южный сектор насчитывает 8 регионов, а всего их больше 30. Рудра в их перечне занимает самую низкую позицию из-за малого количества гениев. Толку, что я стану в южной рудре первым парнем на деревне. По континенту разгуливает еще столько талантов, при этом каждые 100 лет количество воинов царства жизни и смерти увеличивается всего на 10 человек. Кто знает, сколько детей рождается за эти 100 лет. При этом люди моего поколения занимают в этих 100 годах лишь 5 или 10 лет. Таким образом, за этот век у меня в конкурентах будет десяток поколений талантливых воинов. И среди этого количества лишь 10 станут воинами царства жизни и смерти. Представляете, какая борьба кипит все это время? Потому, если я останусь здесь в лености и покое, то потеряю свое преимущество. Если не броситься в омут с головой, все возможности пройдут мимо тебя. Если ты не развиваешься, ты идешь назад. Этот мир не принесет тебе ничего на блюдечке с голубой каемочкой. Если ты хочешь чего-то достичь, борись за это. Ечень никогда бы не подумал, что станет таким известным персонажем на пороге царства моря душ. Все эти годы он зубами вгрызался в каждую 5 пути к развитию. Если бы он просто хотел стать лучшим, но при этом не прилагал усилий, у него ничего бы не получилось. Как гость с другого мира, он не хотел ограничивать свою жизнь одним местом. Тогда он бы просто даром растратил наново подаренную ему жизнь. Он хотел покорять одну вершину за другой, полагаясь на собственные силы. Он хотел познать все тайны континента истинного духа. Нет, вся вселенная была для него как желанная книга, которую хотелось прочитать от корки до корки. Чувствуя решимость и сильное желание Етиня, Етиньхао смог выдавить из себя лишь горькую улыбку. Он пришел сюда, чтобы переубедить сына, а вместо этого переубедили его. Как можно бороться с решимостью стать сильнее? Внезапно, без видимых причин, Етиньхао ощутил невероятную гордость за сына. Он, Етиньхао, был главой клана Е, который был лишь одним из 8 в стране ветров и то, не самым влиятельным. А если брать в расчет весь континент, то Тиньхао был лишь каплей в огромном океане. Но какое это сейчас имело значение? У него был сын, которому хватило смелости бросить вызов всему миру, сын, который был готов поднять на уши весь континент истинного духа и дойти до небес признания. Говорят, что у льва не может родиться щенок, а он вырастил настоящего дракона. Еще немного поговорив, Шэнь Юй Цин хотела забрать Есюаня и Есяся, чтобы они не мешали Еченю. Тот улыбнулся. «Вы идите, а я их сам приведу. Это лучше, чем культивация. Братик скоро уедет. Хочу остаться с братиком». Есяся обхватила Еченя за шею. Шэнь Юй Цин и Етиньхао беспомощно развели руками. Дети, считай, не помнили Еченя, но сблизились с ним мгновенно. Когда родители ушли, Ечень бросил культивацию и наслаждался отдыхом. «Хотите полетать?» «Хотим». «Хорошо, но только по одному. Мне будет тяжело за вами двумя уследить». Они начали игру, но тут водная гладь расступилась, и из нее вышел старик с добродушной улыбкой. «Вы, король драконов». Ечень тут же узнал его. Это был никто иной, как самый старый воин царства жизни и смерти континента истинного духа. Король боя имел представление об этом персонаже. Король драконов подошел к Еченю и взъерошил волосы Есюаню и Есяся. «Твои близнецы, милохи, позвольте поблагодарить вас от их имени». Отвлекшись от созерцания детей, король драконов повернулся к Еченю. Оглядев его, он удовлетворенно кивнул и сказал: «Твое появление – та еще странность. Сюаньхо и я уже было решили, что расцвет южной рудры канул в лету. Но тут появился ты, и рудра встрепенулась. Нити судьбы переплетаются здесь. Они едва заметны, но я чувствую их». «Странность?» – подумал про себя Ечень. «Ну да, странность. Никто не знал, что он попал сюда из другого мира, и даже королям царства жизни и смерти это было неизвестно». Внезапно король драконов прикоснулся пальцем к его лбу, и неведомая сила вошла в его море души. Ечень даже отреагировать не успел. Убрав палец, король драконов мрачно сказал: «В этот раз я пришел, чтобы дать тебе защитный талисман». Ечень поставил на землю брата и сестру, а потом пощупал лоб. В его море души плавало маленький лучик света, прячущийся за волей меча. Он не занимал главенствующую позицию, как будто считал себя гостем. но он не поддавался контролю и анализу со стороны Еченя. Это самый обычный защитный талисман, который я даю боевым гениям, так что не стоит думать, что я это делаю специально для тебя и смущаться. Это нить моей воли, которую ты сможешь использовать, если твоей жизни будет угрожать реальная опасность. Как только ты воспользуешься ею, она пропадет. Можешь считать это чем-то вроде второго шанса, но расслабляться не стоит. С такими талисманами ходят многие, и если они будут при смерти во время боя с тобой, то тоже смогут воспользоваться своими оберегами. Так как сам ты его активировать не можешь, он будет работать как пассивная защита, и в этом случае защитный барьер будет невероятного уровня. Сила воли живого короля далеко за гранью твоего понимания. Большое спасибо королю драконов. Ячень решил не отказываться от такого подарка. Среди его же поколения бояться ему было некого, но он не мог исключать возможности, что за ним не будет вести охоту, к примеру, воин царства моря душ. В этом случае талисман короля ему сильно пригодится. Он, прошедший испытание воли с культурами королей, как никто другой знал, какой она может быть. Даже пассивная защита такого человека будет кстати. Не благодари, когда-нибудь мне тоже может понадобиться твоя помощь. С этими словами король драконов сделал шаг вперед, и перед ним открылась черная пасть портала. Он вошел в черноту, и пространство тут же схлопнулось обратно. Дедушка сильный, он исчезать умеет. Есюань поднял голову на брата. Ячень ответил ему: когда-нибудь твой брат тоже будет уметь такое. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 390. Глава 390. Остров Голубой горы. Кукольная курица. Ячень еще 7 дней провел дома. Покинул он его по тому же принципу, что и школу небесного облака, оставив огромное количество низкоранговых камней и пособий, хотя количество он их отличалось в меньшую сторону. В конце концов, семья Е по количеству людей была меньше, чем целая школа. Да и благодаря Еченю, семья и школа были практически на одном уровне. Пока в семье появлялись дети, хоть сколько-нибудь обремененные талантом, их в школе всегда ждал радушный прием. Постоянная конкуренция в школе была обязательным атрибутом. Только так можно было достичь чего-то. Если ты не развиваешься, то в скором времени все предыдущие усилия сойдут на нет. Чтобы покинуть пределы Южной Рудры, нужно было пересечь Звездное озеро. Ширина в несколько миллионов ли делала его самым большим на континенте. Поле боя Кровавого Демона, запретная зона тумана и другие места располагались лишь по его краю, далеко от центра. А вот и остров Голубой горы, прямо как на картинке. Прошел уже месяц с тех пор, как Ячень вошел в пределы Звездного озера. На его территории простирались бескрайние острова, от нескольких ли до 10000 ли в ширину. Большинство было безлюдно, но на некоторых все же обитали демонические звери, а были и те, которые заселили люди. И перед ним простирался как раз такой остров. На его поверхности расположилась небольшая страна с населением более 100 миллионов человек. Это был известный на все Звездное озеро остров Голубой горы. Шух, шух, шух. Большое количество воинов покидало остров, в то время как такое же их количество только прибывало на место. Вокруг царил шум и гам. Превратившись в сноп света, Ячень приземлился на краю острова. Прогулявшись по широкой улице и поглядев на проходящих мимо воинов, он подумал про себя. Как и ожидалось от континента истинного духа, количество жителей поражает воображение. На относительно большом острове расположилось более 100 миллионов, да в одном этом городе их несколько миллионов. Страна Голубой горы, именно она расположилась на этом острове, могла похвастаться многим. Хотя страна ветров по населению превышала ее в 10 раз, с точки зрения количества мастеров боевых искусств, она проигрывала по всем статьям. Императорская семья держала при себе 1000 воинов царства достижения астрала и 5 воинов царства моря душ. Под наблюдением этого квинтета, остров без сомнения мог считаться столицей Звездного озера. Если кто-то ниже царства жизни и смерти решит навести здесь шороху, ему стоило бы подумать дважды. Скоро начнется третий отборочный турнир царства скрытого Юаня. Пойдем посмотрим. Хе-хе, конечно пойдем. Зачем же мы сюда приехали? На руины смотреть? Если повезет, разживемся парой-тройкой артефактов и духовными травами. Да и опыт это неплохой. Такой турнир, просто вынос мозга. Мастера боя со всего континента. Южная Рудра, регион грома, регион бесконечных облаков и регион таинственного снега. Уже просто понаблюдать за ними будет полезно. Именно так говорили воины на улице. Древние развалины, отборочный турнир царства скрытого Юаня. Ечень улыбнулся. Он не просто так выбрал этот остров в качестве первой остановки. Сам по себе он не представлял из себя ничего особенного, но на тысячи ли вокруг него простирались древние руины. Некоторые находились на поверхности, их можно было видеть даже в процессе полета, а некоторые расположились глубоко под водой и нужно было погрузиться более чем на 10 000 ли, чтобы достичь их. В связи с величиной, озеро было наполнено подводными течениями, от которых можно было легко потерять ориентацию, и исследование таких руин становилось опасным делом. Однако желание у мастеров боевых искусств это нисколько не отбивало. Руины, которые лежали на поверхности, не обладали артефактами среднего уровня, чего нельзя было сказать о тех, что находятся на глубине. Потому количество желающих испытать счастье пребывало на остров в геометрической прогрессии. Древние руины манили, но отборочный турнир был не менее привлекателен. В каждом регионе он был свой, и иногда их условия были даже серьезнее, чем на острове Голубой горы. Но где еще можно было увидеть столько мастеров из разных регионов? Расстояние между регионами было достаточно большим, потому на подобные турниры редко попадали участники из других областей. Остров Синей горы же находился прямо в центре Звездного озера, что равно отдаляло его от большинства регионов и делало неким центром. Потому мастера с других регионов с радостью прибывали сюда, зная, что они такие не одни и смогут встретиться с максимальным количеством мастеров со всех уголков континента. А между делом можно было поисследовать древние развалины. Мечта, а не остров. Спешить некуда. Нужно сначала понять, как распределяются древние развалины, и определить направление нужных. В тупую лезть на поиски не приведет ни к чему хорошему. Только времени в два раза больше угробим. А этот турнир пользуется популярностью. Я еще никогда не видел столько воинов с разных регионов. На острове Таинственного Тумана их было столько же, но вот по силе они разительно уступают этому контингенту. Остановившись у входа в таверну, Ечень вошел внутрь. Приятная горячая ванна и плотный ужин стоили Еченю в общей сложности 20 низкоранговых камней. По пересчету на деньги это равнялось примерно 20 000 золотых. Дороговато, но для мастера боевых искусств это ничего не значило. После того, как он отдал 8 млн низкоранговых камней Школе Небесного Облака и 5 млн Семье Е, у Еченя осталось еще больше 2 миллионов. Ему особо некуда было их тратить, потому он использовал их на свои ежедневные нужды. Что касается камней среднего ранга, то у него еще оставалось больше миллиона. При конвертации их в низкоранговые, это было бы побольше 50 млн, скорее даже 60. Конечно же, ни один нормальный воин царства достижения астрала не будет обменивать камни среднего ранга до низкоранговых. Всего на острове Голубой горы было 18 городов, 3 больших и 15 средних. Ечень находился в среднем городе, под названием «Город Голубой птицы». В этом городе была целая улица антиквариата. На ней не продавалось ничего, кроме древних вещей. Ценности и бесполезность их определяли сами покупатели. Можно было попросить огромные деньги за бесполезную вещь, но и наоборот, здесь за бесценок можно было приобрести настоящее сокровище. Улица была длинная, заполненная до отказа мастерами боевых искусств. С обеих сторон, кроме обычных антикварных магазинов, было огромное количество самых обычных лотков. В каждом из них сидел воин. Большинство из них были на царстве скрытого Юаня, но иногда можно было увидеть и кого пониже рангом. Кто-то уже торговался, а кто-то еще сидел, прикрыв глаза, в ожидании покупателя. В средних городах воины царства достижения астрала и ниже могут открывать свои лотки, в то время как в крупных, это могли себе позволить только воины царства достижения астрала и выше. Но это не значит, что в среднем городе нельзя найти ничего интересного, и количество гуляющих здесь воинов царства достижения астрала прямое тому доказательство. Они все в поисках чего-то интересного. С улыбкой Ечень вошел на улицу вместе с волной других людей. Бродя вдоль прилавков, он беспрестанно сканировал окружающую местность. Объекты в киосках, правда, были древними. Именно тот факт, что возле озера расположилось столько руин, привело к тому, что большинство выставленных предметов были в той или иной степени подвержены эрозии от воды. Были как сравнительно хорошо сохранившиеся предметы, так и поцарапанные, дырявые и поржавевшие. Было уже невозможно определить, чем именно они были раньше. Но даже в таких киосках продавцы не падали духом и зазывали клиентуру. Ячень даже увидел двух воинов царства скрытого Юаня с упоением дерущихся за какой-то обломок нефрита. Да это же световой шар Юаня. Антиквариат, излучающий Юань Ци, лежал перед его силой души как на ладони. Ячень уже дважды видел подобные шары. Первым был тот, что дал ему Ехай, который он позже использовал в горах 100 000. А во второй раз он его видел, когда их преследовали зомби в подземельях. Ло Ханьшань разбил его, чтобы избежать смерти и противостоять удару противника. Сейчас он уже был не нужен Ечиню, но он никогда не забудет, как один из таких предметов когда-то спас ему жизнь. Для воина царства скрытого Юаня обладание таким артефактом сулило новую жизнь. Второй шанс, ведь он без проблем мог выдержать полновесный удар воина царства скрытого Юаня. Один такой шарик мог полностью переменить ход сражения и принести победу своему владельцу. «Я хочу световой шар Юаня, 3000 низкоранговых камней, даю 4000». Как Ячень и ожидал, за такой диковинкой выстроилась целая очередь, пытающиеся перебить цены друг друга. Покачав головой, он пошел дальше. Вскоре он дошел до конца улицы и резко остановился. «Простите, что это?» Он взял в руки небольшого желтовато-красного деревянного петушка и обратился к владельцу лотка. Это был старик царства скрытого Юаня. Разговаривал он с легкой улыбкой на лице. «Это кукольная курица. 5000 лет назад была школа 5-го ранга под названием «Школа кукольников». Все их ученики создавали механизмы для кукол, а эта кукольная курица не так проста, как кажется. Не судите по ней согласно обложке. Если вы накормите ее низкоранговым камнем, она выклюет вам всех вредителей и насекомых с растений. Мой юный друг, если у вас есть фармацевтическая ферма, вы просто обязаны привести ее с собой. Что скажете за 3000 низкоранговых камней? Школа кукольников. Слышала таких. Деревянная кукла из школы небесного облака была их работой. Данная школа была очень известна 5000 лет назад. Можно было легко представить, сколько когда-то она насчитывала воинов царства жизни и смерти. Конечно, эту курицу сделал не один из них, скорее какой-то ученик центрального круга, но эта курица была так искусно сделана, что почти дышала. Кроме того, изобретение было и правда полезным. Обычная курица, борясь с вредителями, склюет и само растение. Беру. Ячень решился на покупку. Конечно же, ему не нужно было умение курицы клевать вредителей. Он купил его чисто из эстетических соображений. Уж больно редкими были работы этой древней школы. Именно в этот момент раздался мелодичный голос. «Я дам 5000. Дайте мне курицу». К лотку подошла молодая женщина 23-24 лет. Маленькая с кукольным личиком, она напоминала ангела, но интонация и аура избалованности, исходящая от нее, произвела на Ечиня отталкивающее впечатление. «Молодая леди, кукольная курица». Старик не знал, что ему делать. 5000 камней были для него огромной суммой. Он и хотел продать эту курицу по высокой цене, но за последние несколько дней многие покупатели отказывались от покупки как раз из-за цены. В конце концов, она не приносила для культивации ровно никакой пользы и могла быть приобретена исключительно в качестве сувенира. А выкладывать такую сумму за безделицу не хотел никто. За такую цену лучше лекарственных трав купить. В то же время он опасался Ечиня, так как не мог понять, на каком он уровне культивирования. Нарушение слова было табу для воина. Кто знает, вдруг Ячень затаит на него злобу. Драки на острове Голубой Горы, конечно, запрещены, но за стенами города никто гарантии его безопасности дать не мог. Жадность никогда не приносила пользы человеку. «Вот, возьмите 3000 камней и дайте мне курицу». Ячень даже внимания не обратил на молодую женщину. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминируешь меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 391. Глава 391. Отборочный турнир царства достижения астрала. Эй, сколько вы хотите за курицу? Просто скажите цифру. 100 000, 200 000, деньги не проблема. Молодая женщина смешно вздернула нос, обращаясь к Ячиню. Тот нехотя ответил, покачав головой. Простите, но раз я ее купил, значит, она мне нравится. Каков упрямец. Хорошо, я дам тебе 30 000 камней среднего ранга. Давай ее сюда. Видать, кукла ей очень понравилась. За такие деньги можно было купить полноценный артефакт среднего ранга. Обычные воины царства достижения Астрала согласились бы на сделку, не раздумывая. И, конечно же, она была не просто обычной транжирой. Искусство изготовления таких кукол находилось на грани исчезновения, а подобные изделия появлялись на рынке все реже. Пусть большинство из них не имели конкретной пользы, но, как говорится, чем реже вещь, тем дороже стоит. Так же было и с этими куклами. Неинтересно. Вот и все, что ответил ей на это Ячень. Да чтоб тебя. Молодая женщина с ненавистью смотрела вслед Ячню. Если бы не запрет на драки в стенах города, а культивационная база Ячня не была столь слабой, она бы показала ему, где раки зимуют. Каков наглец. Тха. Сестра Фэн говорила, что на острове Голубой Горы в лавках продается множество чудес. И это так. Но этот юноша полностью испортил мое настроение. Девушка, почему бы вам не взглянуть на другие товары? Я сделаю для вас скидку. Старик слышал весь их разговор. Поняв, что женщина богата и властная, он нацепил на лицо раболепную улыбку. Да этот хлам я и за бесплатно не возьму. Оставляя по себе легкий флер духов, она пошла через толпу как прохладный ветерок. Ее техника движения поразила даже некоторых воинов царства достижения Астрала. За пределами города обочины зеленели густой травой. Ячень достал свое приобретение. Определившись, куда нужно устанавливать камень, он положил в углубление один низкоранговый камень духа. Эфрррррррр. Безжизненные глаза курицы ожили, а твердые перья начали разглаживаться. В то же время перья на шее наоборот стопорщились, имитируя кудахтанье. Непонятно, то ли это была игра солнечного света, то ли влияние юаньцы на тело. Но факт оставался фактом, оперение стало более реалистичным, переливаясь на свету. Невероятно, выглядит как настоящий. С первого взгляда и не определишь, каким бы примитивным ни был континент истинного духа с точки зрения предыдущего мира, где я обитал, но данные произведения искусства точно за гранью воображения любых технологий моего мира. У каждого измерения свой путь, да, разделился на инь и янь, что стало причиной создания всего сущего. Но это всего один путь из многих. К одному результату можно прийти разными дорогами. Почувствовав в траве жучка, курица резво подошла к нему и склевала. Ячень успел выпить всего чашку чая, а курица уже перестала двигаться. Как я и думал, низкоранговые камни долго не могут поддерживать этот механизм. Если бы не его способность черпать юаньцы из неба и земли, заряд кончился бы еще раньше. Достав из углубления использованный камень, Ячень вложил туда камень среднего ранга. Эфрррррр. Курица снова ожила. Блеск перьев стал еще реалистичней, а глаза даже приобрели некую разумность. Если бы я мог перенести ее в тот мир, это было бы самым настоящим чудом. С такими думами Ячень медленно брел к городу. «Парни, у нас тут еще одна упитанная овечка. Убейте его и заберите кольцо хранения. В этом мире всегда будут люди, которые скорее предпочтут грабить других, нежели честно зарабатывать себе на жизнь. Драки были запрещены только в черте города, потому окраины просто кишели бандитскими группировками, которые, прячась в горах, ожидали неосторожных путников». Ячень находился на позднем царстве достижения Астрала. Возможно, в небольшом регионе типа Южной Рудры его уже можно было считать сильным противником, но на острове Голубой Горы, где собралось огромное количество воинов с разных регионов, этот уровень был самым обычным. Из гор вышло человек 10. Большинство находилось на позднем царстве достижения Астрала, а некоторые уже достигли пикового уровня. Их группировка была достаточно сильна, чтобы убить практически любого. К сожалению, они выбрали не ту цель. Свет меча замерцал, паря на горизонте. Фигура Ячня вспыхнула и полетела быстрее света. Вжух, вжух, вжух. Кровь забрызгала во все стороны, и на землю полетели тела. Головы покатились по земле. На всех лицах застыло выражение недоумения. 13 трупов за один удар. Какой быстрый меч. На острове Голубой Горы появился еще один мастер. Впечатляет. Воинов царства достижения Астрала, путешествующих по этой дороге, было великое множество. Чаще всего они двигались группами, чтобы не стать жертвами бандитов. Интересно. Полагаю, он будет участвовать в отборочном турнире царства достижения Астрала. Если он правда участник, то 10 побед ему гарантированы. А может и 20, хотя я бы не исключал и 30, хотя это будет нелегко. Именно, после 20 побед, привычки и стили уже видны как на ладони. Даже воин твоего же уровня сможет преспокойно победить при должной смекалке. Не говоря уже о том, что остров Голубой Горы не будет сидеть сложа руки и не позволит одному человеку постоянно побеждать. Они обязательно отправят своих воинов и прекратят победное шествие. За последние 10 лет только 14 человек набрали более 50 побед подряд и только один сумел дойти до сотни. Много известных воинов не смогли пройти даже рубеж 50. Если вы решите участвовать в отборочном турнире, то не сможете использовать защитные артефакты. Даже личное оружие изымают и заменяют его стандартным, из острова Голубой Горы. Потому, чтобы победить, стоит полагаться исключительно на собственное мастерство и уровень. Последний, кто смог пройти более 50 побед подряд, был старший ученик Лунной Пагоды из Облачного региона. Его боевое мастерство отличается от остальных, потому другим воинам его было очень сложно просчитать. Его стиль также постоянно меняется, как рисунок облаков на небе. Его противники были уверены, что понимают, как он будет действовать, но каждый раз уходили с недоуменными лицами. Фэн Йинжоу в городе Голубого Хребта уже заработала 40 побед, не так далеко до 50. Фэн Йинжоу, вторая ученица региона Таинственного Снега по прозвищу Мечница Метели, она самая. Дело приобретает новый оборот. Фэн Йинжоу входит в пятерку лучших среди молодого поколения региона Таинственного Снега, а вскоре сможет войти и в тройку. Хотя, после 50 побед, каждая десятая битва будет против человека, который тоже выиграл больше 50 раз, но в другом городе. После этого поединка победитель сможет двигаться дальше, а проигравший должен покинуть соревнования. Хватит болтать, у меня сердце быстрее забилось уже от разговоров об этом турнире. Пойдем быстрее. Когда Ячень услышал этот разговор, улыбка озарила его лицо. Турнир и правда был захватывающим. Никаких оборонительных артефактов, никакого личного оружия. Все максимально усреднено, что даст возможность показать свои истинные способности. Даже воинам высочайшего ранга придется несладко. Их преимущество в виде оружия среднего ранга уйдет. От его отсутствия их боевая мощь резко снизится и пропадет главное преимущество. Конечно, были и такие воины, что оставались достаточно сильными даже после потери артефактов. Система постоянных побед также оказалась достаточно сложной. Во-первых, можно не рассказывать, что после стольких поединков, твои движения и стиль становятся понятны каждому, в то время как ты о своем противнике не знаешь ровным счетом ничего. Кроме того, от длительных боев падает реакция и уровень силы. Потому воин с аналогичным уровнем может победить тебя просто из-за того, что ты уже слишком измотан. Но, даже если тебе удастся все это проделать, последующие противники будут все сильнее. Глупцами тут никто не был. Кто согласится выйти против того, кого нету шанса победить? Только те, кто уверен в собственных силах, решатся бросить вызов. Таким образом, каждый последующий воин будет сильнее предыдущего. Кроме того, дирекция острова тоже может отправить своих агентов, если окажется, что ты слишком силен. А после 50 побед придется сражаться с конкурентами из других городов, что еще больше раскроет твои козырные карты и позволит следующему в очереди достойно подготовиться.